Дина вспоминает, что, несмотря на всю тягостность окружающей обстановки, они с Алей очень легкомысленно относились к своему положению. Так ясна была абсурдность того, что им инкриминировалось. И так они не чувствовали за собой никакой вины, что были уверены. Но максимум им могут дать это ссылку года на три. И почему-то назначили свидание в Воронеже, если потом их не сразу пустят в Москву. Но все же они понимали, что в чем-то им надо сознаваться, иначе их будут мучить бесконечными допросами. Но вот в чем сознаваться? Это надо было придумать. Дина мучилась, соображая, о чем она могла знать и о чем не донесла. Вспомнила, что мать через Кутузова, члена ЦК, работавшего в комиссии по реабилитации раскулаченных, пыталась освободить тех, за кого ее просили. Следователь по особо важным делам товарищ Визель разозлился. Ему нужны были новые имена, а Кутузов давно был пущен в расход, и Дина об этом знала. А Аля раз пришла с допроса очень довольная и сказала, что наконец-то она созналась. Придумала. Ей в Париже один француз передал письмо и попросил опустить это письмо в почтовый ящик в Москве. И она опустила, даже не взглянув на адрес на конверте. Ее потом еще долго будут держать на Лубянке. И в чем ей еще придется сознаваться, нам неизвестно. Ей дадут статью 58 П.Ш. «Подозрение в шпионаже. 8 лет лагерей». Дина за недонесение получит 5 лет тюремного заключения. Тогда, когда Аля сидела в одной камере с Диной, она была полна еще той жизнью, из которой ее вырвали. Была полна близостью с Мулей. Это была ее первая любовь. И ей казалось, что не может же все так вот просто оборваться. Она еще верила. Не проходило и дня, чтобы она не заводила разговора о Муле. Она говорила: «Хотя я в тюрьме, но я счастлива, что вернулась в Россию, что у меня есть Муля. Только очень жаль, что у меня нет от него ребенка. Я готова была хоть в тюрьме родить, только бы сын от него». Сноска. После смерти Али в зарубежной печати появилось сообщение о том, что в тюрьме у нее выбили ребенка. Это неверно. По-видимому, ее спутали с Диной Канель. Дину заставили насильственно сделать аборт. Это было еще до ее встречи с Алей. У Али был неисчерпаемый запас жизнелюбия. И, как говорила о ней Марина Ивановна, изумительная легкость отказа. Это еще про маленькую Алю она писала. Ей тоже трудно, хотя она не понимает. Сплошные ведра и тряпки. Как тут развиваться? Единственное развлечение — собирание хвороста. Я вовсе не за театры и выставки, успеет. Я за детство, то есть и за радость, досуг. Так она ничего не успевает. Уборка, лавка, угли, ведра, еда, учение, хворост, сон. Мне ее жаль, потому что она исключительно благородна, никогда не ропщет, всегда старается облегчить и радуется малейшему пустяку. Изумительная легкость отказа. Но это не для 11 лет, ибо к 20 озлобится люто. Детство, умение радоваться, невозвратно. Но Аля не озлобилась, пройдя и через все то, чего Марина Ивановна даже представить себе не могла. И это всегда старается облегчить и радуется малейшему пустяку, было и там, на Лубянке. Дина говорила, что никогда она так много не смеялась, как с Алей. Аля беспрестанно придумывала что-нибудь. То она разыгрывала Дину, то Лидию Анисимовну, то озорно и похоже изображала надзирателей, особенно того напыщенного, важного, тупого, который, входя в камеру и тыча пальцем в воздух, каркал: «Инициалы полностью!» С Алей было даже вроде бы как бы уютно, если это слово вообще может быть применимо к тюремной камере. Она усаживалась на койке, поджав ноги, спиной к глазку, чтобы не видела надзирательница, которую прозвали Ксантиппой.